Да не мог он этого сделать. Я же ему объяснял, что был здесь ни при чем. Почти ни при чем. У меня знакомых в Министерстве образования почти нет. В Министерстве культуры есть. Но те, к кому я подходил, не смогли помочь. Мой друг попросил решить проблему с тобой. Поэтому стал закругляться с нашим разговором Санхин и озвучил свое последнее решение. Я еще раз посмотрел на результат этого. Охранники все так же оставались на местах. Охраняйте меня, пока я буду спать. И чтобы никто не мешал. Хорошо, госпожа Юнми. Но спать даже не планировал, пытаясь придумать способ избавиться от такой опеки побыстрее. В столовой у меня, наконец, появилась компания. Ко мне подошла моя одноклассница Инха. Это та девушка, что спорила со мной в первый день, и которая жаловалась, что я мешаю ей учиться. Она была единственной, чье имя я узнал за это время, и стала единственной, с кем я общался, если за это можно принять наши приветствия друг друга или просто кивки, когда мы виделись в классе. «Юнми, ты обещала, что не будешь мешать», обратилась она ко мне на обеденном перерыве, на что я удивленно поднял бровь и предложил продолжить свою мысль, но Инха, кажется, сама испугалась своей смелости. Или это она из-за моей охраны так напрягается, понял я, когда она снова оказалась под их внимательными взглядами. Я вроде, за все утро даже слова не сказала учителям или вам, только вот этим парням. А, так ты из-за них переживаешь. Они здесь не для моей защиты, а ради всех остальных. Как это? Не поняла меня Инха. Ну смотри, если никто больше не приблизится ко мне, то никто не пострадает. Логично ведь, они могли бы они, ну, приказать им, ждать не в классе, а то, очень страшно, легко, ребята, не могли бы вы, извините, госпожа Юнми, но у нас приказ, быть всегда рядом, вот видишь, я даже приказать им не могу, они мне не подчиняются, а кто может, поинтересовалась Инха, ребята, на кого вы работаете, снова обращаюсь к охранникам. «Госпожа Юнми, вы же знаете, нам запрещено это говорить. Вот видишь, снова сокрушаюсь я перед Инха, с печальным выражением на лице. Опять директору по голове попали чем-то, что он придумал такую чепуху. Или прежняя контузия еще сказывается. Я сама не рада этому. Даже поругаться или подраться ни с кем не получится. Все боятся. Эх, только ты одна смелая оказалась». Инха снова испуганно посмотрела на этот раз на меня, и умчалась обратно к своим подружкам. Откуда Юнми знает Цыхана? Она его не знает. Это он ее откуда-то знает. Это еще страннее. Может, они оба работают в ФАН. Там и познакомились. Давайте вернемся к охране Юнми. И как нам от нее избавиться? Да подожди ты. Тебе не интересно про Цыхана, а мне очень. Продолжайте, девочки. Юнми говорила, что стала или станет знаменитой. Может, она там работает? Может, она незаконнорожденная дочь Санхина, вот он ее и пристроил сюда. Они старые друзья с директором Сагдю. Как вы вообще додумались до этого? Мы обсуждали охранников и что с ними можно сделать. Кто-то сказал, что, кажется, видел одного из них в охране Сыхана на дне посвящения, но без уверенности. Если они из ФАН, то нужно проследить за ними, пока их не отозвали. Отозвали? Да они только вчера появились. Этого достаточно. Все убедились, что ее защищают. Она сама стала смирной, так что свою задачу они выполнили. Они больше не нужны. Пусть убирают. Да, согласна. Я думать ни о чем не могу на уроке, кроме того, что чувствую, как за мной следят. Точно. Боишься чихнуть, вдруг тебя сразу пристрелит. Спятил, такое говорить, у них нет оружия. Надеюсь, если ты не видела, это значит, что оно просто хорошо спрятано. Потом не говори, что не предупреждали, если икать от испуга начнешь, когда пристрелит соседку. Хорош пугать. И кто ты такой? Я что-то не помню твоего ника. Мне бы твою память, а то я пароль забыл от старого аккаунта, так что пришлось создать новый. Можешь не запоминать, я забуду и про этот скоро. Учеба важнее, а они мешают своим появлением. Точно, и Юнми все портит своим появлением. Как было спокойно и хорошо до нее. Может, она взялась за ум? Она была сегодня на всех уроках. Вы что, серьезно? Да. И это после того, как она получила то, чего добивалась, и ей разрешили не ходить на уроки. Вот что она за личность. Только подумал, что, наконец, от нее избавились. Дали собственное расписание, а тут они. Бесит. Такова природа некоторых личностей. Главное не сам результат, а пути его достижения. Я не поняла. Даже на танцы приходила, есть видео, хочу поржать с нее. Вот туда не пошла, сразу пошла на стадион. Кстати, говорят, господин Бжубон спорил и ругался с кем-то по телефону. Кажется, он что-то говорил про агентство ФАН. Причем здесь ФАН? Хватит уже. Где ФАН и где Юнми? Я скорее поверю, что там работает ее сестра, а не эта мамонтуша. Вообще-то ее сестра там как раз и работает. Курьером. Доставляет обеды для сотрудников, что готовится в их семейном ресторанчике. Ха. Нищая семейка. Вот и понятно теперь, откуда Сыхан знает Юнми. Она напала на него и попыталась отобрать у него еду. Я бы тоже напала на Сыхана и съела его. Съела бы много маленьких Сыхончиков. Ха-ха-ха. Этонита. И говорила про другое. Ха-ха-ха. Заткнитесь. Хватит ржать. Я имела в виду другое. Пользователь покинул чат. А то другое, о чем я не подумал, это, что она людоедка или что она сексуальная маньячка. Я запутался. Ха-ха-ха. Мальчишки, когда вы поумнеете? Сегодня я сам сидел в чате, чтобы направить общественное мнение в правильное русло. Мне нужно было, чтобы сами учащиеся додумались о том, чтобы пожаловаться директору Кирин, чтобы тот позвонил Санхину, чтобы тот отозвал свою охрану. Здраво рассудив и подумав об этом сейчас, понял, что-то очень много здесь глупости и авантюрности. Ненавижу случайности. А что мне еще оставалось делать? У меня было в запасе только 2 дня до пятницы. А где гарантия, что это не продлится еще неделю или месяц? Мне нужно, чтобы меня не провожали до дома. И мне нужно алиби. Глава 35. Внимание! Контент 18+, смотрите аннотацию, теги и все прочее. Время действия. Начало октября, пятница. Место действия. Проходная на территорию школы Кирин. Молодой человек, среднего роста и довольно накачанного вида, с аккуратной прической, в удобном и приличном костюме подошел к воротам, кивнул, словно своему коллеге, охраннику на воротах, после чего тот, даже не задумываясь, открыл для него проход, и молодой человек оказался вне территории школы, чью проходную он только что преодолел. Посмотрел по сторонам, оглядывая улицу, дернул галстук, ослабляя узел, показывая, что работа закончена и можно не придерживаться строгого дресс-кода, достал и надел солнцезащитные очки, демонстративно посмотрел на часы, ухмыльнулся и пошел в нужную ему сторону. Пройдя 20 метров, он схватил себя за волосы и стянул с головы парик, прежде чем спрятать его, прямо на ходу, в довольно объемном на вид рюкзаке, в котором при желании и некоторой удаче можно было разглядеть школьную форму Кирин. Я, что называется, сыграл на тоненького, и выиграл. Когда сегодня утром отправился в Кирин, охранники уже ждали меня. Я прямо чувствовал, хоть и не слышал, вопли возмущения и разочарования, исходившие от учителей и одноклассников, придя к первому уроку. Но к обеду охрану отозвали. Точнее, мы уже сидели все втроем за одним столиком, уговорил их пообедать, а затем уже идти. Пообщались. Попросил достать и показать оружие, они удивились, но выполнили просьбу. Я их тоже удивил, когда получил пистолет с разряженным магазином, своими навыками обращения с оружием. Еще больше удивились остальные учащиеся, находившиеся в столовой, увидев в моих руках пистолет. Знать то, что это только травмат, им было не обязательно. Если бы охрану не убрали, пришлось бы сбегать через туалет. Я приготовился и к такому, но необходимость в этом отпала. Как и необходимость избавляться от подозрений и отвечать на правильные вопросы, что возникли бы в таком случае. Погода выдалась отвратительная и для подготовки, и для выполнения задуманного. Конечно, такого, как было в начале весны, не повторялось, но дожди шли с завидной регулярностью. С другой стороны, спрятаться под плащом, чтобы тебя не было видно или остаться неузнанным на камерах, было бы хорошо. Но сегодня была просто самая худшая погода. Яркий, веселый, солнечный денек. Если на уроках физкультуры я специально прикладывал усилия, не показывая, что могу раз в 10 быть сильнее, быстрее, выносливее, то сейчас я все делал, чтобы быть еще быстрее своих нынешних возможностей. Нужно успеть до прихода курьера, а это промежуток времени длиной всего 20 минут, или целых 20 минут. Еще один фактор неопределенности. Подготовка заняла много времени. Последнее, что успел, это накануне принести костюм, который оставил в своей комнате под присмотром соседки. Сегодня мой рюкзак был набит почти полностью разнообразной одеждой, целый гардероб, и еще немного по мелочи, что закупалось в магазинах под видом других целей и при разных обстоятельствах. На мне тоже было несколько слоев. Пришлось уже дважды сделать остановки, чтобы переодеться, и заодно убедиться, что слежка за мной отстала и потеряла меня. Маршрут заранее разведан, без единой камеры на пути, раза в полтора длиннее, нежели прямое расстояние. Но на всякий случай лучше перестраховаться. Сложнее всего было организовать слежку, выяснить их распорядок дня и найти подходящий момент. Для этого даже прикупил велосипед с рук. Закрепив на нем небольшую камеру, я оставил его рядом с нужным мне домом, периодически подходил и только менял блоки питания и карты памяти в камере. Цена этой видеосистемы была раз в 100 дороже, чем цена самого велика, но не это меня напрягало, а то, что ее могут случайно обнаружить после, если я все оставлю здесь. Да еще с учетом слежки теперь нужно было быть вдвойне осторожным. Пришлось проводить еще одну спецоперацию во время дождя покрупней. Купил второй похожий велосипед и, подкатив на нем, оставил рядом с первым, зайдя в магазин по соседству, а при выходе уже случайно взял другой. Это старая ржавая сволочь, да еще простоявшая несколько месяцев под открытым небом, скрипела на полгорода. Я не выдержал, снял видеосистему с велосипеда, и прямо по пути выкинул его на ближайшую помойку, или что-то похожее. Минус одна улика против меня. Вот поэтому я так торопился со сроками. Вдруг расписание цели изменится, а у меня не будет информации об этом. То, что собираюсь сделать, здоровому человеку даже в голову не придет. Но к нам с Юнми это не относится. Мы и так с ней больные. Курьер появился за 2 минуты до максимально возможного срока. Как неудачно все складывается. Мой запас по времени в этом пункте плана был почти полностью исчерпан. Я нашел адрес того копа, Юнгванси, где он жил с женой и своей высокомерной дочерью Дурой. Это был все еще район Гванакгу, но уже более дорогая недвижимость, соседи расположены подальше, есть даже небольшой дворик, огороженный забором. Все это играло мне на руку. По пятницам они заказывали привозную еду из одного и того же ресторанчика и курьер доставлял ее. Сегодня курьера встречала не Юн Сой, а я, нацепив парик и очки, одетый в спортивный домашний костюм. Типа она выскочила на 5 секунд забрать доставку. Обычно он успевал дойти до дверей дома, но сегодня все происходило во дворе, куда я проник буквально перед его носом. Отдав деньги, и не став ждать сдачу, пусть оставит на чай, чтобы заодно сэкономить время, я также быстро закрываю калитку, надеваю куртку, похожую на униформу курьера и уже в таком виде подхожу к их двери. Звоню. Все, обратного пути нет. Мне открыл сам Гванси. Пока он соображал, кто перед ним и что нужно расплатиться с курьером, направил на него перцовый баллончик и залил ему все лицо едкой струей. Он сразу начал орать и корчиться на полу, пока я продолжал, даже у самого глаза заслезились. Тут с лестницы выскакивает Сои, а в моей руке уже электрошокер. Пришлось снова брать в руки паяльник и мастерить к нему насадку с другим расположением электродов. Пусть проверяют, тот, что я засветил в школе и который был подарком сестре в качестве средства самообороны, будет отличаться. Решил, что для Сои это будет менее болезненно, и она, получив разряд, теперь валяется рядом, но правда без движения в отличие от своего отца. Проверяю ее пульс, жива, и ладно, нужно разобраться с последней, женой, которая тем временем как раз появляется на сцене третьим действующим лицом, выйдя с кухни в фартуке и полотенцем в руках. Тоже решила узнать, что тут происходит и что за вопли. Ее тоже быстро обезвреживаю, повалив на пол, чтобы стянуть руки за ее спиной ее же полотенцем. Рот пришлось заткнуть фартуком, а то уже начало больше всех орать и возмущаться. Так теперь самый опасный. Еще добавляю ему в лицо новой порции средства, нечего ему меня рассматривать. Блин, здоровый, все никак не успокоится. И на это есть решение. Хватаю небольшую статуэтку, символ счастья и удачи, что была здесь в прихожей, и разбиваю ему об голову. Полезная штука, пригодилась. Правда, не им самим. Вытащив из своего рюкзака веревки, первым упаковываю Гванси, повторяю и с его женой. Кляп оставляю на месте. Сои, которая пока еще не пришла в себя полностью после разряда, и так нет проблем. Кляпом для нее стало полотенце. Первая фаза закончена. Теперь само представление и создание правдоподобия. Я посмотрел на часы. У меня только 38 минут осталось. Перетащив всех в одну комнату, связываю еще надежнее, усадив на стулья и привязав к ним. Поставил пару камер, но чтобы они не бросались в глаза. Теперь нужно привести в чувство того, ради кого я здесь. Гванси сидит на стуле лицом ко мне, жена и дочь спиной к нему, и смотрит в другую сторону. Пока он мотал головой, чтобы прояснить сознание, и щурил глаза, пытаясь рассмотреть, кто перед ним, схватил его за волосы, откинув его голову назад, и решил, что пора. «Привет, узнал меня, зря ты моего братана подставил, ему грозил срок за незаконные подпольные азартные игры, он же вам отстегивал за его крышевание, а вы решили его подставить ради своих поощрений, наград и продвижения по службе. Все было не так, он рассказал, что вы подставили его, будто он ранил одного из ваших, а он этого не делал. Давай сам, как у вас принято, чистосердечно, признайся, как все было, это облегчит наказание, а потом я пойду и навещу твоих дружков. Да пошел ты, Аво, а ты у нас дерзкий, готов сопротивляться, только если будешь молчать, то у тебя такая сладкая дочка. Как ты думаешь, что я смогу с ней сделать? Кому потом нужна будет такая опозоренная шлюха? Трахну ее, пока она без сознания». При этих словах задергалась жена Гванси. «Смотри-ка, она сама тоже не прочь. Может, ты хочешь увидеть, как я первый трахну твою жену? Или все же второй, а потом как дочка придет в себя, еще раз ее, чтобы уже почувствовала, и потом могли сравнить, кому из них больше понравилось, ей или ее мамочке? Получается, я лицемерная скотина, сам угрожаю женщинам тем, от чего пытался защитить сестру. Если меня оправдывало что-то, то только тот факт, что на самом деле я был не способен выполнить свою угрозу. Нужно будет опять в храм идти, объясняться с богиней. Чего ты хочешь?» – спросил полицейский. «Рассказывай, зачем вы подставили моего другана? Ему из-за этого нападения на копа дали на 10 лет больше, а у него максимум это мошенничество, 3 года. Мы ничего не делали, он сам напал на нас. Не хочешь по-хорошему? Я засунул ему в рот кляп, тогда давай проверим кое-что. Куда мой кореш ударил, напомни-ка мне». Сходив на кухню, взял подходящую бутылку, отбил ей донышко и воткнул ему в то же самое место, куда попал бившему меня тогда. Он заорал так, что было слышно даже через кляп. «Если хочешь, чтобы я тебя перевязал, пока ты не истек кровью, говори», — посоветовал я ему. Когда он успокоился и перестал орать, я вынул кляп. «Я все скажу, только помоги. Что ты хочешь знать?» «Отлично, рассказывай все. Ты начинай, а я уже решу, верить тебе или нет». «Да-да, он не нападал. Он уже был ранен. За день до этого. Кто не нападал? Кто был ранен? Давай четко и по порядку. Твой друг не нападал на полицейского. Мой друг уже был ранен. Пока поверю. Потом продолжишь. А сейчас вернул кляп обратно, чтобы ты не орал снова». Распоров ему штанину, захваченным с кухни ножом, ей же перетянул ногу, чтобы остановить кровь. Затем перевязал. «Если будешь врать, уберу повязку. И ты покойник. Понял? Теперь подробней. Зачем это было нужно вам?» Снова освобождаю ему рот. Его ранила одна бешеная девка. В больницу не могли, иначе, если бы она подала заявление, его нашли бы. Мы подстроили нападение на него во время задержания. Твой друг просто оказался самым медленным. Он оставался последним, его мы не отпустили. «Что за девка? Из наших? Тебе какое дело?» — огрызнулся он. «Я задаю вопросы. Если из наших, может, найду ее и тоже отомщу за то, что по ее вине мой друг попал в тюрьму. Она напала на мою дочь. Я хотел проучить ее. Имя есть?» «Да. Пак Юнми. В сети есть видео. Для правдоподобности, что мне действительно интересно, воспользовался одним из их телефонов, хоть и жаль было времени на это. Ха. Вы что, вдвоем с ним напали на школьницу, избили ее, а она еще умудрилась ранить одного из вас? Знаешь что, я понял, что единственный, кого стоит наказать за все, это ты, или твоя тупая дочка. Нет, стой, я сказал правду, отпусти нас. Она покалечила мою дочь, из-за этого она не смогла пойти на кастинг. Она хотела стать айдолом. Что, вот эта уродина хотела на сцену, из-за этой страхолюдины ты решил покалечить другую девчонку, и решил подставить моего друга? Она моя дочь, я ради нее на все пойду. Это та чокнутая во всем виновата. Я сказал, соврешь, ты труп. Я только что смотрел видео. Не надо, это моя дочь напала первой. Все так, было нетрудно признаться. Но ты думаешь, этого достаточно? Моего друга закрыли в тюрьму из-за тебя и твоих дружков. Кстати, сколько их было? Кто это все придумал? Ты ведь не главный. Почему они тебя послушали и сделали все, что ты потребовал? И с моим другом, и с той школьницей. Напасть на нее, избить, покалечить — это не твое дело. Ошибаешься. Я снова взял нож, чтобы просто и без затей сделать то, Зачем пришел сюда? Направил лезвие ему в лицо, чтобы воткнуть ему в глаз. Лезвие замерло в миллиметрах от его зрачка. Не знаю, что он сейчас смог рассмотреть в таком состоянии со слезящимися глазами, но кажется, Гванси сумел почувствовать всю серьезность момента. «Стой!» – заорал он. «Я скажу, скажу, только не убивай. Говори!» Я снова посмотрел на часы, оставалось 5 минут безопасного лимита. Нас было 4. Придумал все не я, только сказал, что нужно разобраться со школьницей. А потом уже начались проблемы у твоего друга. Ему просто не повезло. Ничего личного у нас к нему не было. Меня слушаются, потому что у меня есть запись, как они втроем трахали пьяную девушку. Еще в академии. Что? Я разволновался от услышанного так, что, кажется, потерял контроль над своим голосом, и он прозвучал еще ниже, грубее и злее обычного. Что вы с ней сделали? Что с ней стало? Спросил я, немного придя в себя. Ничего мы с ней не сделали. Она потом, через 2 месяца, покончила с собой, потому что была самой отстающей в нашем классе. Ее давно надо было отчислить, а не позволять ей работать в полиции. Ты что, сука, считаешь, это не было связано? Ее изнасилование и самоубийство. Стой, это они были, а не я. Я знаю, откуда у тебя появилась та запись. Потому что ты был тем 4-м, кто снимал их. А фрагменты, когда ты трахал ту девушку, видимо, случайно стерлись. Забыв о времени, я принялся метаться по комнате. Ну почему все так? Приняв решение, я больше не стал выслушивать его оправдания. У меня не было на это ни сил, ни желания. Снова вставил ему в рот кляп. Тем более он сейчас ему понадобится. Хотел его еще порасспрашивать о его начальнике, почему тот его не урезонил, когда интендант его участка обещал мне, что приструнит своего подчиненного, но вовремя вспомнил. Об этом могли знать всего несколько человек, и какой-то местный преступник точно не мог выведать про это. Я не планировал такой финал. Сделать запись его признания было одно, напугать его дочь тоже не то. Он покалечил Юнми, а я обещал заботиться о ее теле. Он так поступил с ней и со мной. Я хотел покалечить его в ответ. Например, лишить зрения, но не убивать. Решил оставить его тоже без возможности завести еще детей. Хотел снова вырубить его, но, пусть сука помучается. Потом взял и отрезал ему лишнее. Вот теперь ударом вазы по голове отключил его, чтобы не дергался и не мешал. Чтобы он не сдох от потери крови раньше времени, перевязал его, как сумел, использовав вторую штанину, как огромный бандаж, и ремнем все перетянул, а его отчекрыженные части бросил вариться в воду на их кухне. Раз они готовились к ужину, то и вода закипевшая пригодилась. Немного прибрал за собой и проверил, не наследил ли где, даже протер возможные места, где мог хвататься за предметы, хоть был в перчатках. Нашел всяких моющих и дезинфицирующих средств здесь же на кухне и разлил по всей площади коридора и комнат, где находился, забрал камеры, и освободил одну руку Сои. Дальше сама развяжется, или вынет кляп и позовет на помощь. Передай своему папашке, когда очнется, что средство для его потенции будет ждать его на вашей кухне, напутствовал я Сои, когда похлопал ее по щекам, приводя ту в сознание и снова отступив ей за спину. Ее мать сама отключилась, то ли от услышанного, то ли от его воплей, которые прорывались сквозь кляп, пока он еще был в сознании. Больше не став задерживаться, быстро сделал отсюда ноги. Я опаздывал уже на 10 минут, мне нужно было в другую часть нашего района, на стадион. По пути еще пару раз переоделся, избавляясь от компрометирующей меня одежды, в которой был возле и внутри дома, разрывая и заливая ее краской, чтобы ни у кого даже мысли не мелькнуло, взять себе такую ветошь. Когда вернулся на кратчайшую траекторию между Кирин и стадионом, уже идя обычным своим неспешным шагом, за 200 метров заметил слоняющегося наблюдателя, сегодня узнал его сразу, и, сделав вид, что совершенно им не заинтересовался, прошел мимо. Изменения в моем внешнем облике, в сравнении с тем, как я покинул Кирин почти 2 часа назад, были только в небрежно переброшенном через плечо пиджаке, в отсутствии парика, и в немного похудевшем рюкзаке. Переодевшись и позанимавшись, на 10 минут меньше обычного из-за опоздания, направился домой. Второй соглядатый нашелся за 100 метров от входа в дом. Мысль, которой я не позволял занять мое внимание до этого момента, пока не вернулся к себе в комнату, была пугающей. Я опять не смог контролировать свое тело. Когда нож замер перед глазом Гванси, Я не мог заставить лезвие сдвинуться ни на миллиметр. Это что было? Словно я опять был в чужом теле? Или это так подействовал дар богини? Она меня остановила? Или Юнми? Тогда почему позволила случиться остальному? Как месть за Юнми? Месть за ту девушку, которая стала жертвой этих четырех насильников? Моя рука не слушалась меня. Это такое предупреждение или ограничение от богини, чтобы я совсем не оборзел, не перешел черту и не нарушил границу дозволенного. Я снова замер, задумавшись. А что было бы, если бы меня не остановили? Сумел бы сам остановиться? Получается, я словно цепной пес у богини, потому что она сама не может ничего предпринять, никакой жестокости и никакого насилия. Да еще маскировку мне выдала, что надо, хрупкая, невинная, слабая девушка. Ага, ну кто на такую подумает? Ха, два раза. Вот Гуанинь точно знает о скрытом во мне, в отличие от меня. Хотя может, я плохо думаю и наговариваю на богиню. Все гораздо проще. Это я такой. Интересно, что же такого я совершил, раз она решила выбрать меня? Но тут вдруг почувствовал боль в руке. Хулиганка Агдан, вскочившая ко мне на колени, требовала продолжить гладить ее, поэтому легонько царапнула руку, когда я остановился. Не стал ей отказывать, сам радуясь слабым покалыванием на коже. Лучше так, чем полная потеря чувствительности и движения. Продолжим просто жить. Суббота прошла так же, как и вся неделя до этого. Чтобы не выдать себя, пришлось опять идти к первому уроку и честно отсиживать занятия. Почти все. На проходной меня встретил тот же самый охранник, у которого случилось неприятное знакомство со мной и с асфальтом в день моего поступления в Кирин. «Госпожа Юнми», — обратился он ко мне, — «не могли бы вы заранее сообщать о своем уходе? Как-то это будет неспортивно тогда. Не находите? Кто бы мне дал такую фору? Зачем вам? Вы можете покидать школу в любое время. Вам не сообщили? Видимо, забыли. И давно у меня такое право? Уже неделю. Много вчера было проблем у вас из-за меня. Вчера обошлось без штрафов. Штрафов из-за меня? Вот же мудак, а не директор. Сколько я могу вернуть вам?» Охранник замер, не ожидав подобного. «Не нужно. Я сам нарушил инструкцию. Тогда упаковки саджу хватит, саджу», — сглотнул он, видимо уже представляя себя в компании с заветным другом. «Ня, не получится, вам никто не продаст, вы несовершеннолетние». «Тогда, дети есть, дочь, только». «Отлично», — и принялся рыться в своем рюкзаке. Санхин подогнал мне диск диадем для ознакомления с их творчеством, вот и таскал его в школу. «Может, получится послушать вместо уроков, которые иногда пропускал как невостребованные, но подходящей возможности и времени пока не находилось. Я не могу это взять», — стал отнекиваться он на протянутую коробочку с диском. «Это как половина моей зарплаты. Возьми не себе, а для дочери». «Спасибо, госпожа Юнми», — взял он диск и затем поклонился мне. «Это что такое было?» — недоумевал я, когда пошел дальше. Снова попал в другой параллельный мир, что мне уже кланяться начали. За какой-то кусок пластика с автографами каких-то певичек. Они что, реально такие знаменитые? Надо бы тогда к ним приглядеться получше. Но эта мысль буквально испарилась через 5 секунд, будто никогда не существовало ее. Мой мозг дымился из-за другого. Я мысленно прокручивал прошедшие пятничные события в голове, пытаясь понять, где я мог проколоться, и понимал, везде. Столько ошибок совершил, которые уже не исправить. Понимая, что я зря поддался эмоциям, не стал бы простой преступник так действовать, узнав про девушку полицейскую, даже только курсантку, стал думать, как быть, еще одного народного мстителя выдумывать, но ведь тогда остальное представление все равно никуда не денется, так и на меня могут выйти, сложить 2 и 2, даже у местных полицейских получится. Уже поздно что-либо менять, зачем переживать тогда? Но все равно сегодня было совсем не до уроков. Отредактировав запись, чтобы меня не было ни видно, ни слышно в кадре, я отправил все в полицию, и репортерам, конечно, тоже, подписав, что это относится к делу о подставе ложно обвиненного и осужденного друга, решив продолжить следовать заранее разработанному плану. Ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье никаких новостей о произошедшем не было. Почему нет ничего? Это же такая сенсация. В понедельник мне снова пришлось идти в Кирин к началу занятий. И долго это будет еще продолжаться? Мне что, теперь весь год до самого выпуска так притворяться? Полиция решила устроить ловушку, раз им известно, что с остальными тоже хотят поквитаться. Или это журналистское братье проявило солидарность и решило не мешать полиции делать свою работу, потому всем просто приказали заткнуться и ждать. А может, все гораздо проще. Корейцы решили соблюсти свои нормы о недопустимости потери лица. Решили все утаить. Подумаешь, скандал в полиции. Четверо курсантов изнасиловали свою сокурсницу, с кем не бывает. Полицейские напали на школьницу, подумаешь, ерунда. Полицейские подставили преступника в другом преступлении. Вообще пшик. Неужели власти приказали замять это дело и все репортеры взяли под козырек? Ничего, есть и под такую резьбу болт. Или применим другой инструмент. Не хотят закручивать, зафигачим так, молотком. Отправлю все лучшим друзьям корейцев. Короче, во вторник я решил отправить запись журналистам еще раз, только уже не корейским. Что-то я опять не учел, потому что после начался просто звездец. Ох, е-мое, опять я натворил дел. Начался не просто дипломатический скандал, целая международная дипломатическая война. И разверзлись вулканы нечистот, и стали литься они повсюду, заляпывая всех вокруг. Больше и громче всех издевались японцы, так корейцам сперва пришлось защищаться, а потом самим перейти в наступление. Уже стали обвинять Японию. То, что японец отчекрыжил достоинство корейскому мужчине, это, в общем, сразу вспомнили и приплели сюда все былые обиды. Оказывается, корейские журналисты могут сами вполне сорваться с поводка и устроить такое, что потом власти разгребать замучаются. А при чем здесь японец и откуда он взялся? Все просто. Пока был в доме Юнов, непроизвольно вставил в свою речь японские ругательства. Это когда я метался по комнате, не на русском же материться, не поймут, вот юны запомнили это. Поэтому напавший на них оказался японцем, да еще как специально совпало, тот преступник, которого подставили полицейские, сам японец. Журналисты как сговорились, и ни слова обо всем остальном, только один этот факт. Японцы опять пытаются нас уничтожить, уничтожают цвет нации, уничтожают защитников нации, уничтожают будущее поколение. Вот только врать-то зачем? Оставил я ему возможность иметь детей, правда, через пробирку. А весь этот скандал потом длился не один месяц. Еще узнал одну новую для себя вещь. Оказывается, семья может отказаться от своего родственника, запятнавшего и опозорившего свою честь. Вот жена Гванси с дочкой, как только скандал стал разрастаться, быстро подсуетились с этим и отреклись от своего члена семьи. Хотя там и отрекаться теперь было не от чего. В новостях про меня опять ни слова. Правило сокрытия частной информации о несовершеннолетней опять сработало. Или меня уже подозревают, улики собирают. И главное, ни одна сволочь в форме не пришла и не стала выяснять о том деле, когда на меня напали. Одна надежда, что до Соми рано или поздно дойдет эта информация в их полицейской среде, и она сама сообщит, что напавших на меня разоблачили. Она ведь вроде как продолжала негласно следить за ними всеми. В четверг дело сдвинулось с мертвой точки. Возле Кирин меня ожидали репортеры, перед воротами школы у проходной. Неужели про меня вспомнили? В Кирин все стало относительно спокойно. Может, очередное затишье перед бурей. Меня совсем перестали замечать, что мне было только на руку. Учителя танцев, конечно, никто не уволил. И это не только потому, что я сам не сдержался, ударив его в ответ, дважды, даже не став отвечать ему кулаками, наверняка Джубон сохранил бы свое место. Но вот договариваться, признавать это нападение обоюдным и таким образом замять дело совсем, я не стал категорично. Сам получил штраф, а толстяк, больше, и как старший, и как учитель, и как мужчина. Хотя он сильнее истерил из-за своей репутации, которую я ему славно подпортил, придав делу официальный ход. На уроках и его методах обучения, похоже, это никак не отразилось. Сам не проверял. Так вот, репортеры возле школы, подкараулившие и ожидавшие меня, накинулись с вопросами. Почему вы не сообщили о нападении на вас? Почему не подали заявление в полицию? Вы знали, что это были полицейские? Вы сами преступница, раз скрываете это? Последний прозвучавший вопрос заставил всех остальных заткнуться. Я тоже остановился. Затем обернулся, достал свой телефон и снял притихшую свору. Может, если ты такой смелый, представишься сам, как подобает настоящему журналисту. Все промолчали. Для меня это выяснить все равно проблем не составит. Но после, так я и думала, очередное сыкливое ничтожество, которое что-то посмело вякнуть из-за спины. Но я, в отличие от тебя, не такая. Я отвечу прямо. Подождав, пока репортеры построятся и подготовят свои микрофоны, я начал говорить. Нет, я ничего не скрываю. Нет, я не знала, что они полицейские, но догадывалась. Я не знала конкретных имен, кто это именно был. Учитывая все мои проблемы с полицией и то, как она, отдельные ее представители, намеренно и планомерно пытается выставить меня какой-то преступницей, это было опасно заявлять такое. Неизвестно, что еще они могли придумать и устроить против меня. Я была осторожна. А раз их уже всех поймали, то могу сказать об этом честно. Надеюсь, они не станут обвинять меня и в этом преступлении. Кто они? Полиция или напавшие на вас? В каком преступлении? Нам известно о двоих полицейских, которым выдвинули обвинения и которых задержали. Двоих, но их было четверо. Меня избивало четверо. У них остались сообщники. Они меня найдут. Мне нужна защита. Сделав испуганное лицо и воспользовавшись их заминкой, тем, что я так резко изменил свое наглое поведение на панику, убегаю к проходной, а затем за ворота школы. Интересно, как сработали мои знания и навыки, полученные на уроках актерского мастерства. Учитель поставил бы хотя бы средний балл за это выступление. Естественно, я никуда дальше ворот не побежал. Да еще охранник привлек мое внимание, и я подошел к нему. Он сообщил, что журналисты собрались всего 10 минут назад, а через полчаса разбредутся. Вчера так же было. Вот как интересно получается. Вчера я пропустил два первых урока, все равно на них не ходил. Но кто это такой хитрый оказался? Кто еще мог сообщить журналистам о том, что я прихожу в школу, а не учусь в Кирин постоянно, как любой обычный учащийся? Директор или у меня уже новые друзья появились? Опять был обычный учебный день. В школе пока еще никто не догадывался или не выдавал своего знания своим поведением, кто мог проболтаться журналистам, поэтому когда ближе к обеду появились двое полицейских и пригласили меня побеседовать, началось хоть какое-то оживление. Только полицейские снова были какие-то странные. Я думал, с приходом полиции начнется новый раунд. Интересно, что на этот раз они придумают против меня. Но они как будто больше интересовались мной, чем спрашивали про тот случай нападения. Предлагали рассказать, где я был в пятницу. Ничего не фиксировали в протоколе. Не предлагали позвонить и вызвать моего куратора из отдела по работе с подростками. Да хотя бы пригласить моих родных. После требовали ничего не сообщать журналистам, даже угрожали, что у меня тогда начнутся проблемы. «Нету у вас методов против Кости Сапрыкина», — тоже так радовался Кирпич, пока ему Жиглов кошелек не подкинул, всплыл в памяти момент из отличного фильма. «Чего улыбаешься?» — спросил один из полицейских. «Да, так, просто вспомнилось, как мне кошелек по указке одного из ваших подбросили и затем обвинили. Потом стала знаменитая и попала сюда, а теперь вы тут появились. Ну, давайте, посмотрим, какие у вас методы против меня найдутся. Хочешь, чтобы мы тебя перед всей школой в наручниках провели?» Подключился и второй. «Приступай», — протянул я вперед руки к нему, отчего тот сразу скис. «На меня такими угрозами бесполезно давить. Школа, учителя, ученики, ПФФФ, что они могут здесь? Назначить мне наказание? Так я его просто проигнорирую. Назначит наказание за то, что я проигнорировала наказание, все повторится. Рекурсия. Попытаются устроить общественное порицание. Во-первых, я чхала на это, а во-вторых, я не приду на такое бестолковое собрание. Без меня все устроит, я у себя опубликую видео, полную версию событий, и посмотрим, кто окажется прав. Даже у вас нет никакой возможности повлиять на меня. Опять этот хитрец-директор отличился. А ведь он прекрасно знает об этом, и специально не сообщил, что с него взять, раз он сам пустое место, что ничего не может сделать лично. Сообщил о моем расписании журналистам, чтобы те подкарауливали меня. Как это они раньше вас, на целый день, умудрились объявиться здесь? Полиция, похоже, совсем деградировала. Только остался пустой треп пустых копов. Когда мне надоело с ними вежливо припираться, тем более уже время обед почти заканчивалось, а я еще даже до столовой не добрался, то спросил у них: «Вы здесь для моей защиты или для моего допроса, или для чего? Какая у вас цель? Нахрена я буду с вами сотрудничать, если потом окажется, что все, что я сейчас скажу, будет использоваться против меня? Вы совсем идиоты? Кто вы такие? Я в чем-то обвиняюсь? Может, я в чем-то подозреваюсь? Я арестована или задержана? Нет, а раз нет, то и сделать вы со мной ничего не смеете. Отвалите от меня, легавые. пришли своих дружков отмазать, как ты с нами разговариваешь. Совсем страх потеряла, наоборот сохранила, поэтому я никуда с вами идти и ни о чем договариваться не буду. Достаю свой телефон и набираю номер Соми. Она ответила почти сразу. Привет, я сейчас включу громкую связь, и ты не могла бы представиться полностью. Здравствуйте, я полицейская Ким Соми из отдела по работе с подростками, являюсь куратором Пак Юнми. С кем я говорю? В том-то дело, что эти двое не представились. Еще хотят отвезти в участок, но даже название сказать не желают. Похоже, они пытаются отобрать у тебя работу. Вас не предупредили, что у меня есть куратор. Получается, вас подставили. Господа офицеры, снова напомнила о себе Соми, представьтесь, пожалуйста. Это не ваше дело, резко выпалил один из полицейских. Я подам на вас рапорт, если вы нарушаете закон. Займись своими делами, девочка, и не лезь, куда не следует, пригрозил второй. Это твое начальство укажет тебе место. Юнми, я немедленно выезжаю, буду через минут 15. Уже не надо, они сбежали, даже не попрощавшись. Кто это был тогда? Они точно из полиции? Не знаю. Могу выслать тебе их снимки. Сама проверишь. Хорошо. Тогда, давай, я, может, завтра приеду. А то сейчас вправду дел очень много резко появилось. Вот завтра все объясню. Или послезавтра. Из-за меня? Ну, дела эти? Ага. Но не только. Тут вообще все сложно. Когда встретимся, тогда поговорим. Не по телефону. Поняла. Попрощавшись с Соми, я остался в столовой, решив пропустить следующий урок. Но спокойно поесть мне, конечно, не дали. Теперь уже на мой телефон поступил вызов. Этого звонка следовало ожидать. Журналистка Хон Янчжа с 73 канала хотела получить информацию из первых уст. Да и мне стоило расспросить ее, осторожно, почему так все очень непонятно складывалось с этой историей. Договорившись на субботу встретиться с Янчжа, нужно все-таки сначала обсудить информацию с Соми, что можно говорить, а что нельзя, хотя она меня поторапливала, видимо, не хотела упустить такой эксклюзивный материал. Но на сегодня или завтра уже я не согласился, и ей пришлось уступать. На следующий день утром перед школой меня опять поджидали журналисты, но были быстро приведены в чувство, что мое интервью будет для 73 канала. Там успели договориться со мной первыми, и ловить остальным здесь больше нечего. Соми появилась во второй половине дня, и я, проверив расписание и поняв, что мне сегодня в школе особо можно больше не задерживаться, решил уйти домой, а Соми составила мне компанию. Она была в новенькой форме и с новым званием. Вчера я не обратил внимания на то, что Соми представилась полицейской, а не помощником полицейского. Вот сегодня она начала с этого же момента, но с необычной стороны, когда я поздравил ее с повышением. Юнми, я на тебя обиделась, я только вопросительно приподнял бровь, предлагая ей продолжить свою претензию. Мне дали поощрение, внеочередное повышение на новое звание, прибавку к зарплате, и я снова стала зарабатывать больше своего жениха. Опять свадьбу перенесли, пока он снова не догонит тебя, понял я суть ее проблемы. Почти. Перенесли пораньше. Тем более у нас денег теперь станет побольше. Ага, он хитрый жук. Решил тебя прибрать к рукам побыстрее, пока кто-то другой не успел раньше него. Ты уж смотри тогда не ошибись. Проверь его еще раз как следует. Зачем? Я тебе сразу предлагала. Найди другого. Уже поздно. В смысле? У вас же, наверное, даже помолвки. Подожди. Ты хочешь сказать, что переспала с ним? Давно? Еще месяц нас, неважно, смутилась она. Вот почему ты тогда была раздражительной и злой. Ничего я не была. И сейчас все такая же. Это из-за тебя, а не моего парня. Перебивая друг друга, начали мы спорить. Или тебе наоборот понравилось и хочешь еще, а я только отвлекала своими проблемами, дура. Это было страшно, мерзко и больно. Соми даже передернула всю от пережитых воспоминаний. Это была какая-то нездоровая реакция. Не следовало шутить на эту тему. Что бы я сделал с тем, кто совершит подобное с телом Юнми? С моим телом. Ты права, я, дура. Прости меня, моя девочка, попытался обнять Соми, и она неожиданно позволила это сделать. Уже не девочка, женщина, поправила та немного формулировку в ответ. Против того, что моя подруга, ты, получается, не возражаешь, и ты меня прости. Я тоже дура, забыла, что ты сама боишься, и тебе самой будет неприятно, а еще от меня услышать такое. Хи-хи, об этом можешь не беспокоиться, я же говорила тебе, что меня это не интересует. Юнми, не могла бы ты сейчас тогда меня отпустить? Понятно, что у тебя впервые, а твой жених тоже неопытный. Что, совсем не позаботился о тебе? Юнми, строго сказала Соми, может не стоит об этом говорить, тем более обсуждать здесь. Может это тебе стоит самой кое-чему обучиться перед вашей совместной супружеской жизнью, а то так до старости будешь кривиться от омерзения. Для чего еще нужны подруги? Перестань меня смущать, и мне не хочется это обсуждать с тобой, просто ты. И замолчала, не закончив свою фразу. Поняла, разбираюсь в том, что нужно женщине, лучше, чем твой жених. Да, именно, выдохнула Соми, не зная, как сказать про мою ориентацию, и при этом не обидеть меня. Странная у нас ситуация. Я парень нормальной ориентации, но в женском теле, разговариваю с девушкой, которая думает, что я не совсем нормальная, и при этом мы понимаем друг друга с полуслова. Я говорила, что не буду тебя соблазнять. Если сама захочешь поговорить и узнать, обращайся. Расскажу теорию. Пройдя еще какое-то расстояние молча, мы, наконец, перешли к обсуждению того, ради чего сегодня встретились. Соми принялась подробно и дотошно пересказывать все свои приключения, пока мы шли в сторону моего дома. Все перипетии, связанные с этим делом. Как вспомнили про ее рапорт, который нашли и дали ему ход, чтобы показать, что полиция работает. Как ей в субботу устроили почти настоящий допрос по ее участию в несанкционированном расследовании. Затем как ей пришлось выходить на службу в воскресенье, чтобы на каждое ее действие, которое было тогда совершено неофициально, теперь нашлась соответствующая бумажка. И поиск места нападения, и опрос владельца закусочной, где я работал, и поиск подозреваемых, который, конечно, ничего не дал. Соми не стала подставлять себя и меня, поэтому не сказала то, что нам уже было известно. Я молчал, что ранил нападавшего, Соми никого не нашла, так теперь все выглядело. А в понедельник с утра Соми ждало новое звание, которое по документам ей было присвоено, оказывается, еще неделю назад, чтобы было совсем не подозрительно. Ну и меня заткнуть, чтобы я лишний раз не трепыхалась. Мой начальник всегда готов поддержать своего сотрудника, а не так, что мой рапорт тогда проигнорировали и он все это время пылился на полке. Сдали и скепсиса закончила Соми, как я думал, но затем она продолжила. Вот потом началось самое интересное. Видимо, наступил вторник, догадался я. Во вторник утром заявилось начальство моего начальства, потребовав прекратить нашу самодеятельность. Нечего баламутить воду. Это дело у них под личным контролем. Ты серьезно? Опять меня решили сделать крайней? Не совсем. Не знаю, что они решили, но тебя спрашивать точно не собирались. Лучше всего было про тебя вообще не вспоминать, но мой начальник по-настоящему встал на мою сторону. И твою тоже. Не собирался отступать, и как оказалось, сделал правильный выбор, когда вечером во вторник начался скандал. Теперь сам готовится к повышению и новому званию, видимо, хмыкнула Соми. И что за скандал у вас там случился? Невинно поинтересовался я, хотя эту тему сейчас не обсуждал только ленивый, что одному из полицейских отрезали член, и нужно найти того мерзавца, кто покусился на святое. Соми опять словно перетряхнула от неприятных ассоциаций. Нет, не совсем. Хотя, да, скандал и начало расследования того, что произошло в академии почти 20 лет назад. Вот это не хотели вытаскивать на свет, а с остальным, включая твое дело, разобрались бы по-тихому. Это они так думают. Я им устрою. Уже договорилась со знакомой журналисткой. Когда ты успела, я пойду с тобой. Ты снова будешь рада поработать в воскресенье? Хочешь еще одно внеочередное звание? Перенеси встречу на завтра. Я подумаю. Завтра мы собирались только обсудить условия, а само интервью будет в воскресенье. Ты пока продолжай рассказывать, что было дальше с этой вашей академией. Да что там рассказывать? Собираются устроить проверку. Когда я училась, тоже слышала подобные страшилки. Не думала, что такое могло случиться по-настоящему. В основном этим пугали девушек те курсанты, кто сами уступали нам и учились хуже нас. Я так вообще была лучшей, разве только по физической подготовке уступала парням и некоторым девушкам. Но закончила по итоговым результатам в десятке лучших. Поэтому мне предложили самой выбрать место дальнейшей службы. Многие надеялись, что я выберу должность секретаря или помощника у какого-нибудь начальника. Таких предложений было много, но я сразу выбрала свое теперешнее место работы. «У тебя что-то случилось?» — раз ты решила помогать подросткам, давай не будем сегодня об этом. Не хочу вспоминать сейчас, может, в другой раз. Хорошо, тогда продолжай про академию. А что продолжать? Еще ничего не сделано, только собираются, печально вздохнула Соми. Ничего не найдут и никого не накажут. Я тут кое-что узнала. Дело о самоубийстве курсантки 20 лет назад знаешь, кто вел? Пак Лидих, и видя мою задумчивость, от попытки вспомнить, кто это такой, продолжила. Бывший суперинтендант и бывший начальник Юнгванси. Пошел на повышение полгода назад. Думаешь, он как-то замешан? Почти уверена. Хотя дальше только мои предположения, но получается все очень непротиворечиво. Соми снова вздохнула, собираясь с мыслями и переходя к неприятному рассказу. Девушка была пьяная и ничего потом не помнила, что с ней сотворили, поэтому заявления от нее не было. Но затем через месяц она поняла, что забеременела, и что ее изнасиловали и опозорили. Она не выдержала и убила себя. Дело попало к Лидиху. Он скрыл часть информации, зато получил рычаги воздействия на Гвансе, а через него на его приятелей. Они оказались на службе в 4 разных соседних районах на разных должностях и могли взаимодействовать более скрытно и незаконно. «Чертовски умная девушка», — думал я, с восхищением слушая и смотря на Соми. «Я проверила даты, и теперь в этом точно уверена, что Лидих изъял все твои заявления и мои рапорты в первый раз. У него была такая возможность и доступ. Он был в нашем участке. Полгода назад ему грозило повышение по службе, и он не мог допустить, чтобы его послужной список был чем-то омрачен из-за его подчиненного. Вот он вместо того, чтобы урезонить и воздействовать на Гвансе, решил все скрыть. А после Гвансе, почувствовав некоторую свободу, предпринял свои шаги. Дальше сама все знаешь. Кто еще об этом знает или догадывается? Никто. Пока продолжаю это делать осторожно и неофициально. Я, кажется, нашла еще одну причину их паники и почему все пытаются скрыть. Сама не верю, если это окажется правдой, что полиция могла таким заниматься. Говорить пока не буду. Мне просто стыдно говорить такое и озвучивать вслух. Даже только свои подозрения. Гванси и его сообщники уже признались? Нет, Гванси умер в больнице. Чего? Спрыгнул с крыши. Видимо, ему помогли выбраться и дойти до крыши. Вряд ли сам смог доковылять. Он был на инвалидной коляске. Я громко и неприлично заржал, представляя себе эту картинку. А еще вспоминая, как Гванси хотел жить, любой ценой, даже выдал все свои тайны. Теперь сам решился, ну, умер и умер. Да и хай краткое с ним, или раздельно. Эй, отличная же шутка получилась. Ты чего такая? Понятно, опять про своего жениха вспоминаешь. Перестань, ты ничего не понимаешь. Да все я понимаю. Кто-то подчищает хвосты, и этот кто-то понимает, что вокруг него удавка затягивается все сильнее. И мы обе уже даже догадываемся, кто это такой. Если будешь копать под него, то я тебя прошу, будь осторожна. Перестань, я тоже все понимаю, и не отступлю. Жаль, конечно, что Гванси так легко отделался, но остальные, надеюсь, получат свое. Вот мы подошли к тому, о чем нам следовало поговорить с самого начала, о твоем участии. Ты ведь понимаешь, что должна молчать, как настоящая правильная корейская девочка, согласиться с тем решением, которое примут за тебя, поблагодарить всех за проявленное внимание и заботу о тебе. Но ты, зная тебя, так не поступишь. И какие шансы, что меня снова не начнут обвинять? Остальные трое решили молчать. Запись, которую сделал Гванси, не нашли и вряд ли найдут. Про Лидиха молчат тоже, потому что или не знают про него, или опасаются его. Жена и дочь начнут обвинять, что это его придумка напасть на тебя. Трое сообщников тоже свалит вину на него. Ты сможешь, если получится, обвинить только одного, кого ранило. Теперь вся ситуация против тебя складывается, надо было сразу подать заявление. То, что попало к журналистам, могут не признать как улику. Вот поэтому хочу первое рассказать все журналистам, пока полиция играет в молчанку и не успела опомниться. Из-за них погибла девушка, а всем опять плевать. Да что здесь не так, что за страна? Я буду трубить об этом как можно громче. Я их всех ославлю и опозорю. А что будет с Юнсой? Ты хочешь, чтобы она тоже была опозорена? Или тоже покончила с собой? Вот что с ней будет, мне абсолютно безразлично. Я хочу, чтобы у нее была долгая и несчастная жизнь. Раз ее папашка избежал правосудия, то она будет расплачиваться. С нее все началось. Она думала, что, отказавшись от своего отца, проблема решилась. Но ее бейлтское воспитание, Ее суицидальное семейное наследство будет с ней теперь всегда. Пусть все об этом знают, особенно тот, кому не повезет стать ее мужем. А как же прощение и дать второй шанс на исправление? Что-то знакомое, не напомнишь, как это обычно работает. Сперва дать второй шанс Сое, потом дать второй шанс Гвансе, затем дать второй шанс всей полиции. А я точно выживу после такого или должна раньше сдохнуть от их попыток? Сколько я еще должна ждать, пока вспомнит обо мне и моих интересах? Снова пошли в совместном молчании. Когда мы сели на очередной скамеечке в третий раз, поскольку я соблюдал конспирацию о своей беспомощности и никчемной физической форме, заметил, как Соми снова косится на свои часы. «Ну как, укладываюсь я в расписание, есть у меня возможность все успеть?» Соми покраснела. «Прости, я должна была убедиться. Если не я, то кто-то еще сделал бы это. Это все равно будет слабое алиби. Я могла просто воспользоваться такси или любым другим транспортом. А кстати, почему ты не делаешь так? Даже велосипед хотя бы?» Раскрыла часть своей информированности Соми. «Твоя сестра звонила. Думала, что у тебя украли велосипед, когда ты вернулась без него. А потом позвонила сообщить, что она ошиблась, и извинилась, что подняла панику. Полиция прямо удивляет сегодня своей осведомленностью», усмехнулся я. «Да потому что это было ржавое старье. Я выкинула его. А еще любое транспортное средство передвижения служит для того, чтобы облегчить путь и уменьшить нагрузку. А я наоборот хочу больше тренироваться, чтобы быстрее похудеть. И как успехи? Думаю, еще от 5-7 килограмм жира нужно избавиться, а затем остальное превратить в мышцы. Но это будет некрасиво. Для кого некрасиво? Для парней? Отлично, так и задумано. А вот что подумают девушки, увидев меня? Теперь понимаешь всю суть еще лучше, не так ли? Тебе мало того видя возле туалета в метро? Расслабься. Это тоже так было задумано изначально, только как раз теми девушками, что уже начали глазеть на меня и следить за мной. Они следят за тобой, твои поклонницы, скорее наоборот, завистницы. Да и вообще, кто за мной только не следит, можешь спросить у своих коллег. Ты, возмутилась Соми, ты, повторила еще более громко и угрожающе, ткнув мне в грудь своим пальцем. Почему раньше не сказала? Я тебе тут секретную и личную информацию говорю, а ты так меня подставляешь. А зачем ты мне говоришь такое? Никому не доверяй здесь, даже мне. Но ты же мне доверяешь и рассказываешь разное. Что я тебе рассказала о себе такого важного? У меня есть пострашнее секреты. Я поняла, ты опять прикалываешься надо мной и так шутишь. Ты совсем ошибаешься, заменила Соми слово на менее ругательное. Полиция таким не занимается. Ты уверена? Уже с большим волнением воскликнула она, начав осматриваться по сторонам и поняв, что я не собираюсь даже улыбаться. Тогда это кто-то другой. Значит, я ошиблась, и за мной ходит очередной маньяк. Поэтому мне волноваться даже не стоит. Обычная ситуация в этой стране. Но мы можем сами убедиться и проверить. Например, задержать его. Ты ведь полицейская, это твое законное право, проверить его документы. А если откажется, то доставишь его в участок. Вот это была шутка. Насчет девушек сама сможешь убедиться завтра. Сегодня они отстали от нас через 20 минут, как мы покинули школу. А других с начала этой недели не видно. Передохнув, точнее сделав так для вида, я поднялся на ноги, предлагая продолжить наш путь. У меня есть новая теория, объясняющая все творящиеся здесь странности. Хочешь послушать? А у меня есть выбор, ты можешь отказаться. Тебе не понравится моя теория, но Соми не стала этого делать, выразив таким образом некую заинтересованность. Когда я очнулась в больнице, долго не могла понять, что не так, но, наконец, могу сформулировать мысль. Вроде обычная страна, обычные люди, но в нормальных странах все люди – хорошие, добрые, четные, милые. По умолчанию, в Корее с точностью наоборот, все конченые твари, точнее так лучше сразу считать изначально, чтобы потом было меньше разочарования, и тем гораздо приятнее становится, после знакомства с кем-либо, когда понимаешь, что ошибался на его счет, когда он оказывается именно человеком, а не очередной корейской неведомой тварью, тем сильнее начинаешь ценить такие моменты. Очень жаль, что ты так считаешь, это не все, есть продолжение. Начало этому закладывают еще со школы, когда каждому ребенку говорят, что он говно, что он ничтожество, которое всем должно кланяться, подчиняться, уважать, что говно не имеет своего мнения, только важно мнение еще большего говна, которое старше его. Хоть оно древнее говно, но все равно остается говном. Затем наступает момент, когда детям начинают объяснять, что они не говно, а всего лишь удобрение, чтобы служить всей стране, и от них будет хоть какая-то польза. Не буду отвлекаться на тех, кто изначально оказывается в тепличных условиях, это отдельные сорта говна, часто более вонючие. Потом, однако, оказывается, что среди всей этой биомассы были семена, способные к самостоятельному росту. Начинают отбирать и селекционировать отдельные ростки, даже проявлять некоторую заботу. Кого-то подравнивают по линейке, кого-то подкармливают, чтобы совсем не завяли. Подбивают статистику, если некоторые уже совсем зачахли. И у такого выращенного растения остается два пути. Либо его съедают с далее известными последствиями, либо перерабатывают в компостную кучу с далее известными последствиями. Вот такие твари-мутанты тут живут. То ли растения, то ли овощи, то ли зомби, то ли каннибалы. «А мы кто?» – спросила она через какое-то время. «Мы с тобой, дикие растения. Если мне не встряхнули бы мозг, то я осталась бы как другие. Ты изначально была такой умной, или резко перестала быть наивной и доверчивой девушкой, пока не знаю, но с тобой определенно что-то случилось, изменившее тебя, как и меня». Соми опять надолго замолчала и задумалась. «Это не так, все, что ты наговорила. Ты зла, на всех. Как мне тебя переубедить?» Ее речи и мысли были какими-то сбивчивыми и разрозненными, когда она снова заговорила. «Не смей об этом нигде и никогда повторяться. Я буду завтра и в воскресенье на твоем интервью. И чтобы ты ни слова не сказала без моего одобрения, даже рот не открывай без разрешения. Ты погубишь себя. Спасибо за заботу, но это моя жизнь». Пока дошли, мы успели поспорить, поругаться и помириться. Глава 36. Время действия. Конец недели. Место действия. Чат школы Кирин. Вы слышали новость. Юнми убила полицейского. Как убила? Ранила только ведь. Ранила совсем другого. Слышал, что это она проникла в его дом, но он был жив. Что убила, не слышал. Что за глупости? И про ранение, и про проникновение в дом, и про то, что она попала в больницу и столкнула инвалидную коляску с крыши. Ну, бред же, это все выдумки. Убила не напрямую, конечно же, косвенно. А помните видео, что Юнми лесбиянка? Значит, девушку 20 лет назад тоже она соблазнила и изнасиловала, и убила, косвенно. Это все Юнми виновата. А еще была новость, что благодаря Юнми нашли двух мошенников, и убила одного, косвенно. Значит, в этот раз поймали другого, который якобы ранил полицейского, тоже благодаря Юнми. Да она прямо супергероиня. Юнми награждать надо. Ха-ха-ха.